моя луна. Мы с солнцем не едины, обогреты. На вечность от меня отдалена. Но разлучают нас не километры. Заполнив многоточием пробел, курсируй меж точками кипенья. И свет, и тьма имеют свой предел, а вечность закольцована в мгновенье. Наружу, каким же надо было быть слепым. Любовь завуалировать под дружбу. А может, в этом тонкий свой расчет, не отравлять кровь ядом вожделения. Ведь слаще мед незапрятный плод, аромат нектара искушения. Свой рай, блуждать кругами ада в одиночку. Прости за то, что чувства через край. Предел бесконечности есть. Точка.